И вы помните, что я просил, чтобы вы немножко подумали над 32 стихом 11 главы послания к Римлянам, но, конечно, я опроса делать не буду. Вы, наверное, еще думали, то думали что-то. Ну, а теперь я просто буду говорить, в чем смысл, чтобы вы могли сравнить, как вы думали, правильно или неправильно. Этот стих звучит так, на котором мы внимание свое остановили, или на котором, может быть, кончили разбор. «Ибо всех заключил, а Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Вы помните это место Писания? По-человечески трудно понять, почему Бог так сделал. Ведь что значит заключить в непослушание? Вы помните, было первое непослушание Адама и Евы, очень маленькое. Они просто укусили с того дерева, с которого не надо было украсть, и все. И оно сегодня привело на сегодняшний день к полному развалу морали. Я некоторые места просматривал и сравнивал с Библией. Сегодня убийственная мораль. Сегодня убийственная культура, которая убивает. И это еще через неспослушание. И кажется, ну зачем Богу так делать было? Допусти, что было непослушание, а потом уже надо спасать. А потом отдавать своего сына на Голгофский крест. Вы понимаете, о чем я веду речь? Вот по-человечески рассуждать, ну непонятно, зачем допускать человека до крайности, чтобы позже его поднимать? Зачем допускать, чтобы его мысли были забиты ложью всякого рода, а потом вынимать оттуда эту ложь? Заменять на истину. И сегодня мы как люди, то мы так не делаем. Мы наоборот говорим, не лезь, не делай, останавливаем насколько можем, потому что мы понимаем, что нельзя. И здесь как будто какое-то противостояние. Разум мы с неразумием. Но Библия говорит, то, что часто нам по человеческому рассуждению кажется неразумным, то в Божьих глазах оказывается великой мудростью. И вот здесь Священное Писание говорит так. «Ибо всех заключил Бог в непослушание». Всех. Вы знаете, для чего? Чтобы всех помиловать. Но это помиловать, это не просто помиловать. Надо было своего сына отдать, таким образом помиловать. Вот почему Петр однажды сказал, что очень часто в Писании есть нечто неудоборазумительное. И сегодня люди говорят так, ну как, неужели Бог не мог остановить Адама и Еву? Если он наперед все знал, почему он не остановил? И это почему у людей становится загадкой, почему он этого не сделал? Почему, если он Бог все знающий наперед, почему он дьявола не остановил, когда он только что мыши ему стал рассматривать сам себя и говорит, ну почему мог Бог сделать такое? Мог. Но почему он не остановил? В связи с этим, то, что я скажу, это не будет новым для вас. Я уже это говорил. Почему Бог так сделал? Вы знаете, что оказывается, Адам был совершенным человеком. И он был невинным, но когда пришло искушение, он мог устоять? Не мог? Значит, было что-то недоделано в нем, что-то не хватало. Он был невинен, но святости-то у него не хватило, чтобы устоять. И когда пришло время искушения, мы сегодня говорим так, почему сегодня разбой, почему сегодня разврат? Вот экономическое положение страшное, вот поэтому и есть. У Адама и Евы экономическое положение было прекрасным. Едемский сад, кругом цветы, только двое на земле, 4 реки, пожалуйста, никакой работы, ухаживайте ради удовольствия за садом. Помните, там Бог назначил Адама ухаживать за садом. И все. Но казалось, что это мало для того, чтобы они жили впоследствии той же чистой жизнью, которой жили раньше. И дьявол нашел место. И для того, чтобы сегодня, может быть, кому-то, когда-либо этот вопрос вставал, вы на него не находили ответа, то я вам еще одно место прочитаю из Священного Писания. Я его, так сказать, придачу буду читать к этому 32 стиху. Почему Бог так сделал? Кажется, оно будет не совсем подходящим, но на самом деле именно это продолжение вот той самой мысли. Это была 13 глава Евангелия от Матфея. Это была всем вам известная притча, которую я, наверное, уже однажды говорил. 33 стих. «Иную притчу предложил он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Вы скажете, какая связь? Тут всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех после помиловать. А здесь женщина и закваска, и царство небесное подобно закваске. Эту притчу толкуют по-разному. Объясняет вот эту закваску Евангелие, Слово Божие. Но Библия нигде не говорит о том, не называет Слово Божие закваской. Во всех текстах Писания слово закваска означает грех. Как тогда понять, почему Царство Небесное подобно греху? Царство Божие вообще ничто нечистое не войдет. Правильно? Я подхожу к тому, с чего я начал. Вы знаете что, друзья? Вся беда в том, что человек сам по себе, покуда не разложится морально, он никогда не считает себя падшим человеком. Он считает себя праведным. Вы поняли мою мысль? Сколько вы видите людей, которые живут без Бога, и вы им скажете, что им надо покаяться, они говорят, а в чем мне каяться? И когда станут о себе рассказывать, это наичестнейшие люди на земле. И вообще рядом похожих нету на них, такие справедливые, такие честные. А Библия что говорит? А Библия говорит так, нет праведного, нет ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. А человек утверждает, не, я праведный. Это вот мой сосед, моя жена. Ну, кто там еще? Мой брат. Но они немножко, ну, неважные люди. А я сам по себе, я на все 100%. Никого не убил, никого не обокрал и так далее. Самый честный человек. Только отправляй в рай, и больше ничего не надо. И для того, чтобы человек понял, то его святость, как запачканная одежда. Бог допустил в эту закваску заквасить его. И он начинает киснуть. Разлагается во грехе. Вы начинаете ему говорить о том, остановись. Обратись к Богу, он говорит, нет. Еще надо куда-то там к бабке поехать. Там она что-то пошепчет, и я пить перестану. Поедет, пошепчет и продолжает пить. А закваска действует. Потом идет кодироваться, потом идет лечиться. Потом опять срывается. И опять начинается по новой, еще большей силе. И до тех пор, покуда все основания не будут выбиты из-под ног. Он еще на что-то надеется. И когда пройдет все, когда остается только одно, или голову в петлю, или идти к Богу, он идет к Богу. Заключил у меня послушание, чтобы помиловать. А человек, кто милости сам по себе не просит, он считает, что он нормальный человек. Как его помиловать, когда он не хочет помилования? Вы меня поняли, что я говорю? И когда человек разложится окончательно, не все до этого доходит. И есть люди, которые останавливаются на определенном уровне. Они умеют тормознуть и понять. Но очень часто бывает так, что покуда не дойдет до крайности, не может остановиться. И тогда, когда дойдет до крайности, когда все основания выбиты, начинает плакать, Господи, прости мне мои грехи, помилуй меня. Бог его милует тогда и дает одежду праведности свою. Не ту, которая у него была, а свою стопроцентную. Хорошо понимаете, о чем я говорю? А также он не хочет. И вы, наверное, это видите. в своих семьях, когда не в порядке жены ваши, если они не верующие, или наоборот, когда жены верующие, а мужья не в порядке. И что вы им не говорите, они упираются руками и ногами. И, наверное, многие из вас могут сказать, что их половинки неверующие только тогда покаялись, когда пришли в самое отчаянное и безысходное положение. И тогда по молитве народа Божия, по вашей молитве, Бог не допускает самоубийства, а ставит на путь спасения, милует и дает одежду правед и свою святость, за что благодарение Богу. Вот почему, оказывается, Бог заключил. И потому становится понятным, почему Царство Небесное подобно захватке. А туда не войдешь, если грех не начнет действовать. Вы поняли, о чем я говорю? Странно. Но люди, которые не разъедены грехом, они не очень стремятся к Богу. Вы это увидели? И мы часто удивляемся, ну как? Вот этот человек никуда не годный, и он идет к Богу. Этот нормальный человек, вот даже лучше иногда поступает, чем верующие люди, и он ни в какую. Есть причина, он не видит надобности. Душа затоптана, душа молчит. Он надобности не видит в том, чтобы каяться. И продолжает дальше, так сказать, загниваться грехом. Вот почему Бог, знающий все наперед, и желая видеть у себя святых людей, всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать, за что слава ему и благодарение. А вот почему Павел воскликнул после этих слов. Знаете, что он сказал? «О бездна богатства и премудрость и ведение Божие!» Это же надо так додуматься, заключить все в грех, попустить, чтобы воевали против него, и отдать своего сына и сделать совершенно новыми людьми. У Бога не было другого пути. Потому что человек сам по себе не способен, если не увидит своей несостоятельности, отсутствия такой полноценной морали, он никогда не пойдет к Богу. Ну, конечно, это не основная причина, но есть еще одна причина тоже. Кому много прощено, тот что? Много и любит. А кому мало прощено, то что? К сожалению, это так. К сожалению, так. Кажется, наоборот. Если ты не скверен грехом сильно, ты должен больше Бога любить, правда? Но люди меряют, знаете, какой планкой? Кем я был и чем меня Бог сделал? И чем ниже глубина падения, и чем выше отметка на сегодняшний день? Ну, если взять нулевую отметку, а дальше яму, то чем глубже яма, чем, оказывается, Бог больше сделал. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь. И действительно, Павел здесь воскликнул: «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» И поэтому, действительно, стоит немножко повторить то, что иногда нам кажется в действиях Божьих неразумным и жестоким, это оказывается великой милостью Божией и большой мудростью. А может быть, я немножко повторюсь, но я хочу вот эту цель достигнуть до конца, чтобы показать, что то, что нам кажется немудрым, оказывается великой мудростью Божией. А много раз, когда люди читают Библию, то они не видят Бога мудрым таким, каким Он есть. И часто говорят так. Наверное, вы тоже слышали. Это уже будет повторение того, что я однажды говорил. Говорит, ну какой все-таки, говорит, жестокий Бог? Один раз Адам согрешил с Евой, и тут же написано, выгнал из рая. Помните? А между прочим, это великая любовь Божия выгнала их. Вы знаете, Господь поглядел и сказал, Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, что он может сделать? Он возьмет от дерева жизни и станет жить вечно. И я ничего ему сделать не могу. Я не смогу рассчитаться с ним за грех, который, а Бог справедливый, он не может не рассчитаться. И он сказал, возьмите за грех смерть. И Бог сразу глянул, говорит, все, Адама надо выгонять. По-доброму он не пойдет, потому что он сам себе зло еще большее сделает. Сначала согрешил, но еще есть возможность, он умирать может. И таким образом вы растет за жизнь, за проступки. Но если он кусит от дерева жизни, станет жить вечно, и ничего не сделаешь. Это вечный пленник ада. Это будет то, чего дьявол добивался, и Бог выгоняет. Бог разумно устроил нашу троякую природу. Он разумно смерть устроил. А когда Адам был обманут дьяволом, или Ева, Ева первым была обманута, вы знаете, что, мол, обманут тем, что они не совсем понимали, что такое смерть. Сказал, смерть умрешь. Но это было что-то страшное. Но они не знали, что смерть – это разделение. Разделение с Богом именно. Говорит, не умрете. Знаете, вкусили, выгнали из рая и живут. И уже потом увидели первую смерть, смерть сына собственного, первая братоубийственная война. А потом через 930 лет и Адам узнал, что такое смерть. Он же не сказал, что это уничтожение, сказал смерть. А что это значит, не сказал? Вот почему сегодня многие люди поняли смерть, это закопали и нету. А Библия говорит, закопали только тело, но у человека есть душа. И смерть для нее – это разделение с Богом. Она не имеет движущей силы, когда без Господа. Вот что такое смерть. И Бог разумно все сделал. Троякая природа, смерть – это разделение души и тела. В теле рассчитывается за грехи, а дух идет спасенный к Богу. А тело после восстанавливает. Разумно, правда? Мудро. Все предусмотрел. И то, что сегодня людям кажется каким-то несовершенным и недоделанным, что дьявол пытается внушить людям. Вы помните, я помню, когда только начались времена перестройки, не помню, какая это газета была, но помню, значит, смысл ее такой, что, значит, открыл кто-то, ну, кто-то, мы знаем, кто ложь делает, что люди, да, они не обезьяны, они пришли там с какого-то созвездия. И там запланировали их жизнь, и Земля – это неудачный эксперимент. Вы помните такое выражение? Земля, жизнь на Земле – это неудачный эксперимент высших сил. Но Господь доказывает, это будет самый удачный эксперимент. Когда у него окажутся люди, имеющие стопроцентную святость, которые никогда не загрешат, которым никогда не будет грозить смерть, которые никогда не будут иметь слез на своих глазах, и через которые Бог будет управлять всем, и больше никто никогда не пойдет в такое положение, как попали люди на земле. За что благодарение Богу? Это не неудавшийся эксперимент, это мудрый эксперимент, это план Божий, это благословение Божие, это великая милость Божия, за что слава и благодарение Богу. Ты бы мог еще пройти по некоторым пунктам, чтобы показать, что то, что люди сегодня считают неудачным, что сегодня люди считают, ну, неразумным со стороны Божьей, оно оказывается весьма разумным, потому что Бог премудрый и знает наперед все. Поэтому апостол Павел, когда вот этот 32 стих написал, вообще-то он не стих написал, это было письмо просто. Вы, наверное, это знаете. Это было просто письмо, которое Павел писал римлянам. Он не разбивал на стихи, он не разбивал на главы. Это было сделано впоследствии, когда их письма стали священным писанием, чтобы легче находить было. Он просто строчку одну написал. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. И добавляет, о бездна богатства и премудрости и ведения Божьи. Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Наверное, коринфяне могли представить и сказать, интересно. Что-то Павел написал такое, заключил непослушание, наделал себе проблем, спасать надо, и тут бездна богатства и премудрость. Ну что это за премудрость? Но когда мы смотрим глазами, которые Господь дал, то мы видим, что это действительно великая премудрость Божия, за что благодарение Богу. И здесь, в этом 33-м стишке, апостол Павел, конечно, под внушением Духа Святого он открыл, если можно так выразиться, три достоинства Божии, которыми он обладает. Первое – это бездна богатства. Второе – премудрости. И третье – ведение Божие. Вот три компонента, через которые Бог проводит всех нас, и мы имеем обильное благословение. Хотя все вы на сегодняшний день можете найти в своей жизни те моменты, которые вы до сегодняшнего дня не считали благословением. И только тогда увидели, что это благословение, когда Бог довел работу до конца, и вы увидели себя в новом свете. Вы увидели себя новыми, с новым мышлением, с новым, так сказать, подходом к различного рода вопросам. И, наверное, поэтому не один раз говорили, почему так поздно покаялась, и почему я так поздно покаялся и пришел к Богу. Было такое, правда? Но были времена, когда вы так не говорили. Ну что, не видели вот этой бездны богатства? И, конечно, бездна, что значит бездна? Это без дна. Это без дна, а значит, что без дна. Сколько туда ни лей, сколько туда ни сыпь, никогда не наполнится. Поэтому вот такая Божья мудрость и Божье богатство. Что это за богатство? Ну, наверное, мы на сегодняшний день не все знаем. Потому что это невозможно знать. А то духовное, оно имеет некоторые общие черты с нашим физическим, но это далеко не то. И потому, как говорит Священное Писание о том богатстве, которое Бог для нас приготовил? Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не приходило человеку то, что Бог приготовил любящим его. А раз на разум или на сердце не приходило, то и думать об этом нельзя, оно же не приходило. Мы что, думаем о том, что приходит, и сравним его с самыми нашими лучшими, с нашим лучшим богатством, которое мы имеем, оцениваем. А то, что никогда не приходило, никогда не видел, никогда не слышал, как можно о том говорить? Поэтому то, что мы сегодня видим и знаем, это настолько мало по сравнению с тем, что есть, потому что, наверное, ну, даже и пылинкой не назовешь. Именно имея вот эту бездну богатства. Вы помните, когда 24 старца, когда Иисус Христос после своей победы на Голгофе, после Вознесения, пришел пред престол Божий опять принимать славу. Помните? Они говорят, достоин Агнец закланы принять силу и славу, и честь, и благословение. И вот и был заклан. Но есть два перода. За них и за нас. Но мы читаем наш синодальный. За нас. И кровью своей искупил нас Богу, и всякого колена, и народа, и языка, и племени, и садил нас царами и священниками, и мы будем царствовать на земле. Силу, славу и честь и благословение. И Библия говорит, зачем Бог дал Иисусу славу? Чтобы имели надежду на Него. Чтобы Он мог все свои планы претворить в жизнь. Или лучше сказать, планы своего Отца по спасению нашему. Потом Бог дал ему все. Что на небесах и что на земле. Он стоит выше над всякими законами материальными, над законами духовными и так далее, и так далее. Он не подчиняется ничему и в любое время может менять эти законы. Он обладает бездной от этого богатства славы, за что слава ему и благодарение. Я помню однажды, на первый взгляд мне показалось, я яролаж смотрю. Знаешь, что такое яролаж? Это что-то совсем не стыкуется и обы что. Я сначала не понял. А вы знаете, Бог показывает, иду я, идет, значит, поезд. Ну, знаете, вы же видели поезда длинные составы. А я, он идет себе, а я иду себе на перерез и прохожу, и ничего. И думаю, что-то так. Потом гляжу. Поезд идет в одну сторону. А передний вагон и задний идут в разные, но все идет в одну. Я думаю, Господи, что это такое? Я вообще тут, а Господь говорит, я себе скажу, что это такое. И я стою выше всяких законов. И если тебе надо будет перейти дорогу, ну, как пример, то вот эти законы не будут действовать. Если надо будет тебе сесть, говорит, то поезд будет идти в одну сторону, а вагон будет идти в разную, в твою сторону. Я стою выше этих законов. Вы меня понимаете хорошо, о чем я говорю. А вот почему Бог, когда приходилось ему какую-то совершать работу, и для этого было мало материальных законов действующих, то там еще превращалось что-то непонятное. Помните, когда тень ходила на 10 ступеней назад? Тень обычно идет вперед. Но когда Бог захотел Езеки веру построить, он сказал, что тебе сделать? Вперед на 10 ступеней, чтобы тень прошла, или назад? Езеки говорит, так вперед она пройдет, посижу на ступеньках. Да пройдет. А ты сделаешь, чтобы назад пошла. И тень взяла, пошла назад. Это ж нарушение всяких законов. Почему нарушение законов? Потому что Бог есть законодатель. Он их поставил. И Он им не подчиняется. Он устанавливает свои законы. И как Он установил, так и будет. Поясню, что я имею в виду. Но мы сегодня знаем, какие люди красивые, какие некрасивые. Это наш пропорционально сложенные и так далее. Вы знаете, почему это так? Потому что Бог вложил так.